Массаж области тонкого кишечника. Предварительно проводят массаж брюшного пресса. Первое. Круговое плоскостное поглаживание вокруг пупка ладонной поверхностью четырех пальцев обеих рук по ходу часовой стрелки. Второе. Круговое или спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Третье. Круговое плоскостное глубокое поглаживание. Четвертое. Перемежающееся надавливание. Пятое. Поглаживание. Шестое. Сотрясение. При этом большой и указательный пальцы правой руки массажиста устанавливают лучевым краем посредине живота и, производя колебательные движения из стороны в сторону, продвигают руку снизу вверх и обратно. Кисть располагается под углом в 45 градусов по отношению к массируемой поверхности. Чем угол больше приближается к прямому, тем глубже действие вибрации. Седьмое. Круговое поглаживание всего живота. Массаж области толстого кишечника. Предварительно проводит массаж брюшного пресса. Первое. Глаженье, первый вариант, без отягощения по ходу толстого кишечника. Прием выполняют правой рукой. Движения начинают от правой паховой складки вверх по ходу восходящей ободочной кишки до печеночной кривизны. Затем поворачивают направо по поперечной ободочной кишке до селезеночной кривизны. Здесь глаженье переходит в поглаживание ладонной поверхностью кисти задним ходом вдоль нисходящей ободочной кишки до левой паховой складки. Второе. Спиралевидное или круговое растирание толстого кишечника четырьмя пальцами правой руки в том же направлении. Третье. Глаженье, первый вариант, с отягощением выполняют правой рукой, а левая ее отягощает. Для этого пальцы левой руки вкладывают в полусогнутые пальцы правой руки. Движение производят в том же направлении, что и глаженье без отягощения. В области селезеночной кривизны пальцы правой руки выскальзывают из-под пальцев левой руки и ложатся поверх левой руки, производя таким образом поглаживание с отягощением задним ходом вдоль нисходящей ободочной кишки до левой паховой складки. Четвертое. Перемежающееся надавливание. Пятое. Глаженье, первый вариант, с отягощением. Шестое. Сотрясение. Установив концевые фаланги второго, третьего, четвертого, пятого пальцев правой руки в правой подвздошной впадине под углом 35-40 градусов, производит колебательно скользящее движение по направлению толстого кишечника. Седьмое. Глаженье, первый вариант, без отягощения. Восьмое. Раскачивание живота. Для выполнения этого приема ладони обеих рук массажист помещает справа и слева на передне-боковые стенки живота, как бы стремясь взять живот в ладони. Руки совершают колебательные движения справа налево и вперед-назад. Девятое. Круговое плоскостное поверхностное поглаживание живота. Массаж области печени. Массаж применяют только по специальным показаниям, главным образом при застойных явлениях. Предварительно проводят массаж брюшного пресса. Первое. Поглаживание подушечкой большого пальца правой руки снизу вверх, справа налево, под правым подреберьем. Второе. Круговое или спиралевидное растирание тем же пальцем в том же направлении. Третье. Поглаживание большим пальцем. Четвертое. Подталкивание производит концами второго, третьего, четвертого, пятого пальцев правой руки. Для этого кисть и пальцы укладывают в косом направлении в области живота. При этом концы выпрямленных пальцев подводят под правую реберную дугу и производят мягкие толчкообразные движения, направленные в сторону купола печени. Пятое – поглаживание. Шестое – сотрясение. Массажист стоит у левой руки пациента и выполняет прием левой рукой, как при выполнении сотрясения на желудке. Седьмое – круговое плоскостное поглаживание живота. Массаж области желчного пузыря. Массаж применяют только по специальным показаниям. Первое. Круговое плоскостное стабильное поглаживание подушечкой среднего пальца правой руки в месте проекции желчного пузыря. Второе. Круговое стабильное растирание подушечкой среднего пальца. Третье. Поглаживание. Четвертое. Механическая, косвенная или непосредственная вибрация плоским или воронкообразным резиновым вибротодом. Пятое. Поглаживание. Массаж области почек. Массаж применяют только по специальным показаниям. Все массажные приемы выполняют в области проекции почек на переднюю брюшную стенку и на область спины и поясницы. Эти приемы оказывают главным образом рефлекторное действие на почки. Первое – круговое плоскостное поглаживание. Второе – спиралевидное растирание четырьмя пальцами одной руки. Третье – поглаживание. Четвертое – сотрясение. Пятое – поглаживание. Все указанные приемы выполняются ладонью одной руки. Пациент при этом может находиться или лежа на здоровом боку, или лежа на спине.